Но почему она такая бессмысленная дура? Почему не умеет его любить так, как любит Сашу Филановского? Никита уехал на сборы, и теперь Антон может оставаться у нее ночевать хоть каждый день. С ним удобно, спокойно, уютно, поговорить есть о чем, и в постели совсем неплохо. Почему же она никак не научится его любить? Нана перевела взгляд на стоящую среди кучи бумаг фотографию сына в серебряной рамке. Несколько раз в год Никита уезжает на сборы, а она все никак не привыкнет к тому, что его подолгу не бывает дома, и скучает так отчаянно и тоскует по нему, прямо сердце разрывается. Только теперь, оставаясь одна, она стала понимать своих родителей, которые требовали, чтобы уехавшая на сборы Нана постоянно звонила им, и сердились, и обижались, и строго выговаривали ей, когда она этого не делала. А она, конечно, не делала, потому что тренировалась, готовилась к соревнованиям, и по маме с папой на сборах не скучала. А если не скучаешь, чего звонить? Чтобы не беспокоились? Да что с ней может случиться, когда рядом вся команда? И ребята, и тренеры, и хореографы, и врачи, и массажисты. В общем, взрослых ответственных людей больше, чем самих спортсменов. С базы все равно не уйдешь. Днем времени нет, вечером нарушение режима, а на самой базе абсолютно безопасно. Нет. В детстве и юности Нана Ким решительно не понимала, почему родители так хотят, чтобы она звонила почаще, хотя бы через день. Теперь вот поняла. «Нет, ну что это такое? Что это такое, я тебя спрашиваю? Как ты могла так распуститься? Ты вообще мужем дорожишь или как?» Ксения слушала подругу вполуха, потому что разговоры эти Вика вела уже давно, и возмущение ее было привычным. Ничего нового Ксения услышать не готовилась. Ну да, Викуся права, во всем права. Но как же жить, если нет ни денег, ни сил, ни интереса к жизни? Интерес у Ксении только один – здоровье ее ребенка. А все остальное неважно. Нет, неправда. Муж тоже важно. Очень. Но он же все понимает. Он не хуже ее самой знает, что денег нет, и они просто выживают на то, что остается от первоочередных трат на жизнеобеспечение дочки. Он очень любит маленькую Татку. Просто обожает ее. И не такой он человек, чтобы разлюбить и бросить жену из-за того, что она ходит в старой одежде, не стрижется у хорошего парикмахера, да и вообще просто плохо выглядит. Поправить здоровье Татки невозможно. Диабет не лечится. Девочка – инвалид детства. Лекарства ей полагаются бесплатные. Но ведь она еще такая маленькая, и нужно постоянно за ней приглядывать и следить за тем, что она ест, что пьет, соблюдать жесткую диету и уколы делать после каждого приема пищи. И еще один – утром. И смотреть, чтобы не бегала слишком быстро и слишком много. Мать постоянно должна быть рядом, и значит, ни о какой работе для Ксении даже речи быть не может. Вот и живут они втроем на зарплату мужа да на Таткину пенсию, которая не больно-то велика, вся уходит на оплату квартиры и коммунальных услуг. Но чего Вика от нее добивается? Чтобы при такой-то жизни Ксения выглядела как королева красоты? Это же смешно. Мужчина обязательно должен иметь возможность гордиться своей женой, своими детьми и своим домом», — авторитетно вещала подруга, неодобрительно оглядывая клеенку со стертым рисунком на столе. «Иначе он рано или поздно тебя бросит. Голову даю на отсечение, что он домой уже 100 лет никого из друзей не приводил. Потому что таким домом гордиться невозможно. Он стыдится нищеты своего дома. Ты хоть понимаешь это?» «Понимаю», — покорно кивнула Ксения. «А сделать-то я что могу? Ты же знаешь, я несколько раз пробовала найти надомную работу, чтобы Татку одну ни на минуту не оставлять. Нанималась в какие-то сомнительные фирмы, которым нужны распространители на телефоне. Так ничего ж не заработала. Они денег не платят. Вернее, платят процент с покупки, которую ты по телефону организуешь. Только теперь дураков нет. Прошли те времена, когда люди на это велись. Никто ничего не покупает за глаза. В крайнем случае, интернетом пользуются. Я могла бы машинисткой подрабатывать, тексты на компьютере набирать. Но и это сегодня мало кому нужно. Компьютеры и так почти у всех есть. А у меня, между прочим, его нет. Да и денег на покупку тоже нет. Сегодня зарабатывают ногами. Бегать надо, понимаешь? Бегать, крутиться, вертеться, заводить связи, знакомства. Иначе ничего не выйдет. И образование у меня для надомной работницы неподходящее. Автодорожный институт. Она вымученно улыбнулась. Кому я нужна с моей специальностью и невозможностью ходить на работу? «Да», — протянула Вика, открывая шкаф и заглядывая внутрь. «С таким настроением впору вешаться. Ты меня вообще слушаешь, а, подруга? Или я так воздух сотрясаю? Я тебе что сказала? Что мужчина должен иметь возможность гордиться своей женой, своими детьми, своим домом», с готовностью отличницы отрапортовала Ксения. «Ну и что ты из всего этого услышала? Только про дом. А насчет себя и Татки мимо ушей пропустила. Слушай, ты только не обижайся, но почему вы назвали ребенка Тамарой? Это же ужас, что такое! Кто сегодня девочек Тамарами называет? Кто придумал? Твой благоверный, небось?» «Да». «Хорошее имя. Мне нравится. Грузинская царица Тамара. Разве плохо звучало?» «Так он в честь грузинской царицы дочку назвал?» — изумилась Вика. «Он у тебя, оказывается, поклонник истории?» Ксения молча подошла к буфету, которому было 100 лет, чем ее матери, и который давно просился на пенсию. Выдвинула один из ящиков, покопалась в нем и протянула подруге конверт. Самый обыкновенный почтовый конверт, который продавались в каждом киоске 20 лет назад и какие давно уже не выпускали. «Это что?» — с недоумением спросила Вика. «А ты посмотри». Вика вытащила из конверта несколько фотографий. Нет, не любительских, а вполне профессиональных и отпечатанных в типографии. Такие фотографии с изображением знаменитых артистов в давние советские времена тоже продавались в любом киоске «Союзпечати». «Ну и кто это?» — продолжала она допрос. «Не узнаешь?» «Да вроде что-то знакомое». «Погоди, погоди, это ж актриса какая-то, только я фамилию не вспомню». «Филановская», — негромко подсказала Ксения. «Тамара Филановская». «Ну точно!» — обрадованно воскликнула Вика. «Точно! Филановская. Только я давно ее уже ни в одном фильме не видела. Она, наверное, уж совсем старая. Или даже умерла». «Слушай». Она округлила глаза и понизила голос. «Так ты хочешь сказать, что Татку назвали в честь Тамары Филановской? Это ж с какого перепугу? Вы что, знакомы с ней? Или, может, родственники?» «Да не знакомы мы с ней», — с досадой бросила Ксения, убирая фотографии в ящик и стараясь ни на миллиметр не нарушить порядок, в котором всегда сложены были бумаги, документы, старые письма и открытки и прочие предметы, в подобных ящичках обычно хранящиеся. Она давно уже обнаружила этот конверт, но по той тщательности, с которой он был спрятан среди ненужного хлама, она поняла. Муж не хочет, чтобы Ксения его нашла, и тем более не хочет, чтобы она задавала вопросы. Она и не задавала. Она всегда была понятливой и всегда очень боялась рассердить его и вызвать неудовольствие. «Тогда чего же?» Вика не унималась. «Я не знаю. Он ничего не объяснял. Он вообще о Филановской ни разу за все годы не упомянул. Ну, кроме тех случаев, конечно, когда мы по телеку какой-нибудь фильм с ее участием смотрели. Тогда он говорил, что, мол, прекрасная актриса и красавица редкостная, до преклонных лет красоту сохранила. А в других ситуациях ни слова. Наверное, он в юности был ее поклонником. Фотографии вот коллекционировал. А мне стесняется об этом рассказывать». «Поклонником он был», — фыркнула Вика. «Можно подумать. Да влюблен он был в свою Тамару по уши. Вот что я тебе скажу. Фотки собирал, любовался на них, дочку ее именем назвал. Но это ж надо ж. Слушай, Ксюш, а может, он был ее любовником, а? Ты с ума сошла?» — засмеялась Ксения. «Каким любовником? Сколько ему лет и сколько ей? Ну и что?» — не сдавалась подруга. «Ты посмотри вокруг. Сколько сценических старух с молодыми мальчиками крутят. Это теперь модно. Если у тебя нет молодого любовника, лет как на минимум на 20 моложе, то ты вроде как неуспешная». «Прекрати, Викуль. Филановская сейчас далеко за 80. Ты считать-то умеешь или как?» «Ну, вообще-то да», — согласилась Вика, но с явной неохотой. «Не получается. Разве что она малолетку совратила, но это вряд ли. Ну ладно, бог с ней, с этой Филановской. Вернемся к делам насущным. Что ты собираешься сделать, чтобы твой муж мог гордиться тобой и дочерью?» «Ничего. А что я должна собираться сделать?» «Ой, Господи! Да за что ж мне это наказание?» — запричитала Вика. «Ксюша, ну так же нельзя. Ну что ты сидишь, как клуша? Вот, послушай, что ты должна сделать. Мы сейчас тебя причешем, оденем, накрасим. И когда Татка проснется, вы вдвоем пойдете на завод. Позвонишь своему ненаглядному прямо с проходной, скажешь, мол, гуляли с девочкой, в парк культуры ездили или еще куда, и решили заехать проведать папочку. Пусть он выйдет на 5 минут. Он выйдет и обалдеет. А там же проходная, там люди туда-сюда так и шныряют, так и бегают, и среди них немало тех, кто его лично знает. Они вас заметят, и ему будет приятно, что все видят, какая у него красавица жена и куколка-дочка. Для него это праздник, и ему будет чем гордиться хотя бы перед своими сослуживцами. Это повысит его самооценку. У него, во-первых, поднимется настроение, а во-вторых, он будет тебе благодарен за это. План понятен? Понятен. Кивнула Ксения и твердо добавила. Но глуп. «Это почему же?» Обиделась Вика. «Потому что причесать меня ты не сможешь. Для этого надо идти в парикмахерскую и платить деньги за хорошую стрижку. Допустим, накрасить меня ты сможешь. Ну, своей косметикой хотя бы. Допустим, Татку мы оденем красиво. Мы ей все-таки хорошие вещи покупаем. Но во что ты меня одевать собралась, хотелось бы спросить?» одевать и обувать, а?» «Балда!» Вика с улыбкой поцеловала ее. «Главное – желание. А уж как его выполнить – вопрос второстепенный. Женщина, которая любит стирать, всегда найдет воду». Шведская поговорка. «Кто хочет сделать, ищет возможность. Кто не хочет делать, ищет причину». «Ты причину ищешь?» Ксения задумалась. То, что предлагала Вика, казалось ей глупым и невозможным. Но в конце концов, почему бы и нет? Она права. Нельзя распускаться. И самое главное, нельзя опускать руки. Иначе все выйдет из-под контроля и пойдет наперекосяк. Наверное, в самом деле надо собраться и сделать что-нибудь. Ну, хоть что-нибудь, чтобы дать понять мужу, что она все еще женщина, которая его любит. Не просто жена по паспорту, не просто мать его обожаемой дочурки, не просто иждивенец, которого приходится содержать, потому что девать его некуда, а избавиться невозможно, а любящая женщина. Да и самой встряхнуться будет полезно. «Нет», — наконец ответила она, — «причину я не ищу, да и возможности, если честно, не нахожу. Об этом не беспокойся». Вика мгновенно превратилась в деловую женщину, каковой и являлась на самом деле. «Сколько времени еще Татка будет спать?» «Еще полчаса». «Отлично». Ксения не совсем поняла, почему это отлично, но так же, как не понимала, кому Вика так усердно названивает и о чем договаривается. Она решила не вникать. Ушла на кухню готовить обед для дочки. Татка просыпалась рано и после завтрака и обязательной прогулки засыпала до обеда. Зато после обеда ее было никакими силами не уложить. Вика заглянула в кухню, и Ксения удивилась, потому что подруга была в шубке, которую торопливо застегивала. «Я убегаю», – деловито сообщила она. «Вернусь через час. К этому времени Татка должна быть накормлена, а ты сама готова к эксперименту. Но потом, время – деньги», – загадочно бросила Вика и исчезла. Ксения вышла в прихожую, чтобы запереть за ней дверь, и остановилась перед зеркалом. Нет, что-то Вика не то затеяла. Ничего ей, Ксении, уже не поможет. Но как, скажите на милость, как из этого хмурого убожества можно сделать нечто, чем нормальный мужчина мог бы гордиться? Викуська права. В доме давно не бывало гостей, которых приглашал бы муж. Заходили только подруги Ксении. Наверное, он действительно стесняется своего жилища и своей жены. Любить любит, но представлять посторонним предмет своей любви он не желает. Стыдится. А может быть, дело вообще не в этом. Просто он охладел к ней. У него появилась другая женщина. И вместе с ней он ходит в гости к друзьям, приглашает их к ней домой. Там все красиво и достойно. И там ему стыдиться нечего. Поэтому и друзья перестали приходить сюда. Знают, что у него есть другая, и боятся посмотреть в глаза законной жене. Она мусолила в голове горестные мысли, при этом автоматически подсчитывала хлебные единицы в приготовляемой для Татки еде, чтобы потом правильно рассчитать дозу инсулина. Так будет всегда. Всегда. И никогда не будет по-другому, потому что нищета никуда не денется. И Таткин диабет тоже никуда не денется. И придется до самой смерти считать и считать эти единицы и делать уколы. Врачи говорят, что диабет – это не болезнь, а образ жизни. И на этот образ жизни обречены и маленькая Татка, и она, Ксения. Потому что никому и никогда не доверит она следить за здоровьем своего ребенка. Даже самой Татке. И придется ей постоянно быть рядом. И никогда в ее дом не вернется радость, и не придут гости, и муж не поведет ее в ресторан. Ей захотелось расплакаться, но из дальней запроходной комнаты раздался голосок проснувшейся дочурки, которую звала мать. «Я здесь, солнышко мое!» Ксения пулей пролетела через комнату, гордо именовавшуюся Большой, имеющую целых 16 квадратных метров площади, открыла дверь в 8-метровую детскую и опустилась на колени перед кроваткой. «Ты выспалась?» — ласково спросила она, сжимая губами теплые мягкие пальчики девочки. «Выспалась. Кушать будешь?» «Не буду». Татка капризно надула губы. Скорблением вечно проблемы. Аппетит у дочки неважный, да и надоела ей эта еда. Ей хочется сладкого, вкусного, тортиков, пирожных, мороженого, шоколадок. А еще дочка очень любит виноград и груши, на которые врач-эндокринолог наложил категорический запрет. Она ведь ребенок. Дети любят сладкое, а можно давать его редко-редко и совсем по чуть-чуть. «Не будешь?» – переспросила Ксения. «Не буду», – звонко повторила малышка. «Значит, к папе не пойдем?» «К папе?» Девочка моментально выбралась из-под одеяла и села в постели. «А куда к папе?» «Я собиралась пойти вместе с тобой к папе на работу, навестить его. Но это только в том случае, если ты поешь. До тех пор, пока ты не покушаешь, мы не сможем выйти из дома. Ты же знаешь». «А зачем мы пойдем к папе на работу? Он нас что, в гости пригласил?» «Нет, он не приглашал. Но я решила устроить папе сюрприз. Представляешь, как он удивится и обрадуется? Он нас с тобой очень любит, и ему будет приятно нас увидеть, да еще так неожиданно». Татка размышляла совсем недолго и вынесла свой вердикт. «Тогда давай будем кушать. Только сперва надо умыться и почистить зубки», — строго произнесла Ксения, вытаскивая из постели теплое худенькое тельце и прижимая дочку к себе. «Ладно», — согласилась девочка и принялась деловито искать под кроватью свои тапочки. Вика вновь явилась как раз в тот момент, когда Татка допивала чай. «Ну, ты готова?» — осведомилась подруга. «Смотря к чему». «Вот к этому». Вика торжествующе подняла вверх огромный, битком набитый пакет. «Сейчас будем из тебя красавицу лепить. Раздевайся». Татка со стуком отставила чашку и воззрилась на гостью. «Тетя Вика, зачем маме раздеваться? Холодно же. А ты смотри, запоминай. Вырастет, пригодится в жизни», — скомандовала Вика. «Учись, пока есть у кого». Пока Ксения делала дочери обязательный укол, из пакета были извлечены новенькие узкие джинсы, тонкий кашемировый свитер с высоким воротом, изящные модные сапожки на высоких каблуках и, о чудо, невесомый, нежный как пух, дивной красоты жакетик и стриженные норки, покрашенные в цвет кофе с молоком. «Это чье?» — осведомилась Ксения, разглядывая наряд. «Какая тебе разница? Размер твой. Наденешь, используешь. Завтра отдашь. Ты думаешь, я в это влезу?» Ксения и без того не покидали сомнения, что тут еще такие миниатюрные вещи. Да они же на ней не сойдутся. «Ксюш, не валяй дурака!» — Вика начала сердиться. «Ты думаешь, у тебя какой размер? 60-й? У тебя всю жизнь был 46-й, а сейчас и его нет. Вообще непонятно, в чем у тебя душа держится. Давай, надевай!» Ксения неуверенно взяла джинсы, показавшиеся ей непомерно узкими и вообще какими-то крошечными. Она была уверена, что даже одну ногу не сможешь втиснуть. Однако все влезло, и все застегнулось, и все сидело как влитое. «Ну вот видишь», — Вика удовлетворенно улыбнулась, — «у тебя просто мания величия какая-то. Тебе все кажется, что ты огромного размера. Надевай свитер». Свитер тоже пришелся в пору. Ксения расхрабрилась и попробовала надеть сапожки. Размер подошел. Вот только ходить на таких высоких каблуках она давно отвыкла. «Ой, мамочка, какая ты красивая!» — восхищенно произнесла Татка. «Погоди!» — Вика подмигнула ей. «То ли еще будет. Теперь займемся головой». «Надо было помыть, да?» — виновато спросила Ксения. «Зачем? Ничего не надо. Вот, выбирай». С этими словами Вика выудила из оказавшегося поистине бездонным пакета коробку, открыла ее и достала три парика. Все три имитировали разные прически из волос, точь-в-точь совпадавших по цвету и фактуре с волосами самой Ксении. «Что это?» Ксения в ужасе смотрела на разложенные на столе парики. «Парики, что ли?» «Нет, пояс невинности», — выпалила Вика. И тут же, поймав укоризненный взгляд Ксении, опасливо оглянулась на сидящего рядом ребенка. Ребенок, впрочем, на ее слова никак не отреагировал, поглощенный разглядыванием удивительного зрелища — волос без головы и лица. Такого она в своей недолгой жизни еще не видела. «Конечно, парики. А как еще прикажешь приводить в порядок твою голову? Парикмахерскую мы уже по времени не успеваем. И потом, к хорошему мастеру надо записываться заранее. А если пойти к первому попавшемуся, то неизвестно, в каком виде у него с кресла потом встанешь». «Парик – дело безопасное. Сразу видишь, что к чему, и ничем не рискуешь. Дешево и сердито». «Но я никогда в жизни не носила парики. Я не умею, да и вообще, что вообще? Ну что вообще? Ксюш, слушай, мы теряем время. Выбирай парик и начнем краситься. Машина через 20 минут подъедет». «Какая машина?» – испугалась Ксения. «Обыкновенная. 4 колеса, двигатель, руль, амортизатор. Там еще у них эти есть, как их, фары». «Зачем машина?» «Ксюша, не зли меня!» – строго приказала Вика. Однако глаза ее смеялись. «Ты как собираешься до завода добираться? Он, между прочим, на другом конце Москвы находится, если ты не забыла. Если общественным транспортом добираться, то тебе придется тащиться с больным ребенком на метро с двумя пересадками, в духоте и толпе. На машине вы по кольцевой проскочите в 2 раза быстрее. А ты, между прочим, на таких каблучищах даже до метро не дойдешь». С этим Ксения спорить не собиралась. Ей казалось, что в этих замечательных сапожках не то что до метро, до двери собственной квартиры из комнаты не доковыляет. Ей вдруг стало весело, словно проснулась много лет спавшая озорная юная девчонка. Она вполне еще ничего. Вон, в зеркале отражается эдакая длинноногая нимфа с тонкой талией. Нет, положительно все, что ниже подбородка, выглядит в принесенных Викой одежках очень даже достойно. Правда, все, что выше этого самого подбородка, лучше бы не видеть совсем. «А ну-ка, Татуся, давай-ка маме прическу выберем. Тебе какая больше нравится?» «Вот это!» — Девочка без раздумий ткнула пальчиком в один из париков, имитирующий стрижку каре. Ксения послушно натянула парик, и все трое тут же сошлись во мнении, что это типичное не то. «Тогда вот это», — заявила Татка, показывая на другой. Это оказалось более удачным вариантом, с косой челкой, отчего Ксения сразу стала казаться 20-летней студенткой. Потом Вика усадила подругу за стол, включила настольную лампу, направив свет прямо в лицо Ксении и быстро и умело нанесла макияж. «Ты чем меня красишь?» – удивилась Ксения. «Что это за фирма?» «Это профессиональная косметика. С такой гримеры работают на телевидении и на киностудиях», – объяснила Вика. «Не дергайся, я ж глаза делаю, а ты мне мешаешь». Когда Ксении разрешили обозреть результаты гримировочных усилий, она увидела в зеркале то, чего не видела уже очень-очень давно. Ту самую молоденькую, хорошенькую Ксюшу, в которую влюбился самый лучший, самый чудесный и самый единственный на свете мужчина. Быстро одев дочку, Ксения собралась выходить из дома. «Куда?» строго одернула ее Вика. «А сумка? Ты что, это свое уродство в руках понесешь?» Сумка у Ксении и впрямь была чудовищной, немодной и изрядно потрепанной. Оказывается, в волшебном пакетике лежала замечательная сумка, подходящая по цвету к норковому жакетику настолько, что казалось, будто их сделали специально и продавали вместе в одном комплекте. Она торопливо переложила в нее кошелек, мобильник, расческу, лекарства и пакетик сока для Татки. «Все», — объявила она, хватая ключи, — «я готова». У подъезда их ждал серебристый Ford Focus. За рулем сидел приятный молодой парень. Судя по тому обожанию, с которым он смотрел на Вику, стало понятно, что это ее поклонник. «Я поеду с вами», — Вика уселась на переднее сиденье рядом с водителем. «Думаешь, без тебя не справимся?» — усмехнулась Ксения. «Конечно, справитесь, но мне самой интересно посмотреть, какая рожа будет у твоего муженька, когда он тебя увидит. Мастер должен знать, как публика воспринимает его творение. Поняла?» «Поняла», — ответила Ксения и радостно засмеялась. До завода добрались на удивление быстро. Час пик еще не начался, и они по дороге ни разу не попали в пробку. «Ну?» Вика выжидающе посмотрела на подругу, когда машина остановилась возле серого пятиэтажного здания с широким крыльцом. «Звони!» Ксения вытащила мобильник, набрала номер мужа, с замиранием сердца повторяя слова, которые мысленно придумывала и репетировала всю дорогу. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети?» — хладнокровно сообщил ей неодушевленный голос. «Наверное, у него батарея села». «Ну так позвони ему в кабинет. Я номера не знаю». «То есть как это не знаешь? Ты что, никогда ему на работу не звонишь? Я звоню только на мобильник. Он же мотается целый день по заводу. И потом, он не любит, когда по служебному телефону просто так звонят. Ему неудобно». «Ну ладно, ты не звонишь ему в кабинет, это я понимаю. Но номер-то у тебя есть? Должен же быть». «Есть», — покорно согласилась Ксения. «В записной книжке». «Так, а книжка где?» «Дома». «Ну, то есть в старой сумке осталась». Ей стало до слез обидно. Но тут Ксения решительно вышла из машины. «Поговорю, пойду с вахтером. Они там на проходной, конечно, церберы, никаких номеров не дают, но вдруг удастся его уломать. Поднимаясь по ступенькам на крыльцо, она подумала, что можно задуманный сюрприз сделать еще ярче. На какой смысл вызывать мужа на улицу? Да, он будет рад увидеть ее и Татку, но не факт, что мимо них в это время пройдут люди. Едва открыв дверь, Ксения чуть не подпрыгнула от радости. Возле окошка бюро пропусков стоял Павел, приятель мужа, который несколько раз приходил к ним в гости. Тогда еще, давно. Павел стоял лицом к Ксении и разговаривал с каким-то мужчиной. Повернув голову на стук отворившейся двери, он увидел ее и, как ей показалось, смутился или растерялся. Но Ксения решила не обращать внимания. Главное, здесь стоит человек, который поможет ей разыскать мужа и устроить настоящий сюрприз. «Здравствуй, Паша!» — весело произнесла она. «Здравствуй!» Он отвел глаза и сделал такое лицо, словно ужасно занят чем-то необыкновенно важным. «Паш, можно тебя на одну секунду? Извините, ради бога!» — обратилась Ксения к его собеседнику. Тот приветливо улыбнулся в ответ, мол, ничего страшного, можно 2 секунды и даже 3 минуты, я подожду. Павел сделал извиняющий жест и подошел к ней. «Паш, я Митю никак не найду. У него мобильник не отвечает. Как к нему в кабинет позвонить?» Лицо у Павла стало странным-странным. Настолько странным, что оно показалось Ксении чужим. Вроде как она и не знала никогда этого человека. Обозналась и разговаривает сейчас с кем-то посторонним. «А его нет», — неопределенно ответил он, глядя куда-то поверх ее головы. «Что значит «нет»?» «Он по цехам ходит? Стала заикаться Ксения. «Где-то на совещании у руководства. Он же все равно где-то на заводе. Я позвоню в кабинет, и ему передадут, что я здесь». «Ксюша, его нет на заводе. Он отъехал по делу». «Но он вернется? Не знаю. Может, к концу рабочего дня. А может, и не успеет. Прямо домой поедет». «А мобильник у него почему не отвечает?» — допытывалась Ксения, начиная подозревать что-то недоброе. «Ну, может, он как раз сейчас в метро едет», — высказал предположение Павел. «Связь же не на всех линиях есть. А ты чего приехала-то? Что-нибудь случилось? С дочкой?» «Да нет. У нас все в порядке. Просто гуляли с Таткой. В парк ездили. Вот и решили нашего папу навестить. Хотели без предупреждения, чтобы сюрприз получился». На ее глаза навернулись слезы. Павел, однако же, заметно повеселел. Видно, обрадовался, что ничего плохого в семье друга не произошло. «Ты хорошо выглядишь», — с улыбкой заметил он. «Просто красавица». «Да ну?» Она махнула рукой и отвернулась. «Ладно, Паш, извини, что оторвала от разговора. Не говори Мите, что я приходила, хорошо?» «Ладно, не скажу», — с готовностью согласился тот. Он стал еще веселее. И в этот момент Ксении подумалось, что он испытывает явное облегчение. Но еще бы. Внезапно явившаяся жена товарища по работе не стала отнимать много времени, и такой важный разговор не прерван надолго и не испорчен. Или же тут что-то другое? Может быть, Митя на заводе, но не хочет с ней встречаться? Нет, конечно же, Митя действительно нет на заводе. Он уехал по делам. Да мало ли куда. Откуда же это смущенное напряжение, которое Павел не сумел скрыть? Он у женщины, — в отчаянии подумала Ксения. Вот все и объяснение. Удрал с работы, чтобы провести время с любовницей. и Пашка об этом знает. Небось, прикрывает Митю перед начальством. Дескать, уехал куда-нибудь далеко, что-то согласовывать. Какие-нибудь патентные вопросы. Или в НИИ, которая по заказу завода разрабатывает новые материалы. Митя мне изменяет. Все, дождалась. Опоздала Вика. Да и я опоздала. Надо было раньше шевелиться и не распускаться. Не запускать себя, не превращаться в клушу с грязными нестриженными волосами и с болезненно серым лицом. Но ведь он так любит Татку. Это невозможно сыграть. Невозможно притворяться. Это же видно. Да, Татку он любит, а меня нет. Вот и все. Она спохватилась, когда поняла, что вышла из проходной на крыльцо и тупо стоит на улице, слизывая слезы. От машины к ней почти бежала Вика, заметившая не вполне адекватное поведение подруги. «Что, Ксюш, тебе номер телефона не дали? Да не реви ты, я сейчас пойду и сама договорюсь». «Его нет», — всхлипнула Ксения. «Кого нет? Где нет?» «Мити нет на заводе». «Вот черт!» — в сердцах воскликнула Вика. «А куда он делся? Может, скоро придет? Давай подождем». «Да он у бабы». «У кого?» — протянула Вика недоверчиво. «У бабы, у любовницы», — зло повторила Ксения. «Чего тут непонятного?» «Да нет, все понятно. Непонятно только, откуда ты узнала. Он что, записку тебе оставил с указанием адреса?» «Его друг сказал». «Что, прямо так и сказал? Мол, твой Митя к бабе свалил с работы?» «Нет, он сказал, что Митя уехал по делам. Но я знаю, что не по делам. Я точно знаю. Я чувствую. Поэтому у него мобильник не отвечает. Он его выключил, чтобы звонки не мешали. Сама знаешь, чему». «Ладно». Вика решительно подхватила ее под руку и потащила к машине. «Хватит чушь молоть. Сейчас поедем куда-нибудь. Кофе попьем, поговорим. Я знаю один прикольный ресторанчик. Там есть отдельный зал для детей. С ними затейники занимаются, пока родители вкушают вкусную пищу. Вкусная еда – лучшее лекарство от стресса. Пристроим туда Татку, а сами пообедаем – и все обсудим. Ну все, хватит реветь, ребенка испугаешь». С этим аргументом не поспоришь, и Ксения постаралась взять себя в руки. Привычным движением полезла в карман за носовым платком, и когда не обнаружила его, вспомнила, что на ней чужой меховой жакет. И от этого вдруг отчаяние стало еще острее. И вся эта история с превращением себя в красавицу еще более дурацкой, а сама себе Ксения стала казаться еще более жалкой и никчемной. Неужели это конец? Митя завел другую женщину. Он в любой момент может бросить ее, безработную и с больным ребенком на руках. Алименты? Копейки. Да в них ли дело? Если она жизни своей не мыслит без мужа, которого любит без памяти. «Ну что, мам, идем к папе?» – звонко прощебетала Татка, когда Вика открыла дверь машины. «Нет, солнышко», – сказала Вика. «Мы с папой разминулись. Он уехал по делам. Сюрприз придется отложить до следующего раза». «Ну…» – проныла девочка, уже приготовившаяся к радостному приключению. «Ты не расстраивайся. Мы сейчас поедем в одно интересное место. И там ты будешь играть с клоунами», — пообещала Вика. «А клоуны настоящие?» — деловито поинтересовалась Татка. «Самые настоящие. Вот увидишь. Тебе там обязательно понравится. А к папе когда? Потом? Потом. Давай, Ксюшка, садись».